Отвар 15,0 на 300,0 или 1 часть травы на 20 частей воды. По 1 столовой ложке 3 раза в день. Настойка 25,0 по 30 капель 3 раза в день. Свежий сок при цинге по 30-50 капель 3 раза в день. Мазь 1 часть сока или сгущенного отвара на 4 части сливочного масла или вазелина. Номер 56. Дыня обыкновенная. Это семейство тыквенных. С лечебной целью употребляют сок из сердцевины растения. Дыня обыкновенная – всем известная бахчевая культура. Разводится преимущественно на юге-востоке средней полосы европейской части. Сок дыни обыкновенный употребляют в народной медицине как противоглистное средство при болезнях горла и хроническом кашле. Сок этот совершенно безвреден, и его можно принимать без всякой дозировки. Номер 57. Ежевика. Ежевика сизая. Это семейство розовоцветных. С лечебной целью используют плоды, ягоды, листья и корень растения. Растет между кустарниками в лесах, чаще около болот, по берегам рек, по влажным местам, почти по всей территории европейской части, а также на Кавказе, в Сибири, в Средней и Малой Азии, в Западной Европе. Ежевика – это полукустарник. Побеги у нее стелющиеся, приподнимающиеся, с тонкими прямыми или загнутыми вниз шипами, покрыты обильным беловатым сизым налетом, откуда название сизы. Листья тройчатые, нижние, иногда пятерные, с сидящими боковыми листочками. Цветки в негустых щитках, лепестки белые, продолговатые, длиннее чашечки. Характерная примета ежевики, кроме ее шипов, это сложный плод, состоящий из черных, сизых от налета мелких костянок. Плоды ежевики похожи на ягоды малины, только они не красно-малиновые, а черные, и не имеют такого приятного запаха, как малина. Цветет ежевика с конца мая до осени. Зрелые плоды собирают не только для пищевых целей, но и для лечебных. Для лекарственного применения в течение всего лета собирают листья со стеблями, осенью – корни. В научной медицине ежевику не используют. В народе ежевику считают полезным средством при поносе и дизентерии. Взрослым дают листья и цветы со стеблями, детям – ягоды. При катарах кишок принимают смесь из листьев ежевики – две части, и цветков ноготков – одна часть. 4 чайные ложки смеси заваривают на стакане кипятку и употребляют по 1/2, 2/3 стакана. 3 раза в день до еды. Как патогонное и противовоспалительное средство ежевику применяют при болезнях горла. Отвар из листьев ежевики 10,0 на 200,0 применяют наружно в виде примочки при экземе, а также для полоскания рта и горло.